Вася не имел ни малейшего представления о том, что замышляет его девушка. Он даже не мог понять, действительно ли она всерьез настроилась на победу, или наоборот увидела, что у нее нет шансов выиграть, и в бессильной ярости хочет устроить в парламенте какую-нибудь запоминающуюся акцию протеста. В парламент они приехали необычно рано, практически раньше всех. Похоже, что Ирине просто не терпелось, образно говоря, как можно скорее оказаться на поле битвы. До начала рабочего дня было еще много времени, которое Вася провел в напряженном ожидании, сидя как на иголках. Он чувствовал себя так, словно попал в школу, и ему задали очень сложное домашнее задание, и он его не сделал, при этом хорошо зная, что училка успеет опросить почти весь класс. В школьные годы с ним постоянно происходили такие случаи. Правда, сейчас в роли нерадивой ученицы должна была выступить его девушка, а не он сам. Но за нее Вася переживал гораздо больше, чем за себя. В общем, нервничал он страшно. Но вот спикер наконец-то открыл сегодняшнее заседание и объявил повестку дня. Вася огляделся и увидел, что сегодня почти никто из депутатов не прогуливает работу. Собрались практически все. Давно такого не случалось. Конечно, депутаты блока Ирины Григоренко вообще никогда не прогуливали. Там дисциплина железная была. Зато ребята из оппозиции частенько этим грешили. После председателя слово взяла Ирина. «Господа», — сказала она, — «сегодня утром я узнала, что двое депутатов от нашей партии оказались в больнице с тяжелым отравлением. Безусловно, это спланированная диверсия, которую осуществили наши политические противники. Несомненно, по данному факту будет возбуждено уголовное дело. Виновных найдут и сурово накажут. Уж об этом мы позаботимся. Но у нас есть предположение, что наши противники не остановятся на достигнутом и попытаются также вывести из строя электронную систему голосования. Поэтому, во избежание всевозможных эксцессов, я предлагаю провести голосование вручную. Пусть каждый из депутатов по алфавитному списку поднимается с места, поднимает руку и вслух произносит «за» или «против». Согласитесь, у нас есть повод опасаться фальсификации результатов голосования. Ей ответил руководитель оппозиции. «Ирина Петровна, я не понимаю, зачем вам понадобился этот нелепый фарс? Если я ничего не путаю, сейчас в вашем распоряжении осталось всего 225 человек, которые за вас проголосуют. Для вашей победы этого недостаточно. Так какая разница, будут они голосовать вручную или с помощью электронной системы? Как ни крути, а больше их все равно не станет. И все равно я настаиваю на своем предложении», — заупрямилась девушка. «Вы хотите, чтобы все депутаты приветствовали вас вставанием? Да ради бога! Мы не будем пререкаться из-за таких мелочей. И посмотрим, как вы наберете нужное количество голосов». «Ладно», — сказал председатель. «Тогда мы сначала проголосуем за то, чтобы голосовать вручную». Эта процедура прошла довольно быстро, и для нее пока все же использовалась электронная система голосования. Вася опасался, что оппозиция зарубит необычную идею, но все обошлось. «За» высказались больше 300 человек, то есть явное большинство. Сторонники Ирины, естественно, были поголовно «за». А представители оппозиции разделились во мнениях и голосовали кому как нравится, не считая этот вопрос очень важным. Ну а теперь можно было переходить, собственно, к выборам премьер-министра. «Как же мы будем выкручиваться?» — напряженно думал Вася. «Ведь чисто технически голосование вручную нам все равно не поможет. Одного голоса никак не хватает, хоть тресни. Бедная девушка». Между тем Ирина опять взяла слово. «Господа», — сказала она, — «я хочу, чтобы вы как следует рассмотрели предложенную вам кандидатуру. В буквальном смысле. Если вы не возражаете, то во время голосования я буду находиться вот здесь, на самом видном месте». Она указала пальцем место в начале центрального прохода под кабинкой спикера. «Посмотрите внимательно и сделайте правильный выбор. Сама я голосовать не буду. Целиком полагаюсь на ваше мнение». По рядам депутатов покатились смешки, причем смеялись, кажется, представители всех партий без исключения. Даже сторонники Ирины не поняли ее замысел. Даже Вася. «Неужто бьет на жалость?» — подумал он. «Бесполезно». «Ну что ж», — ответил спикер, — «регламент этого не запрещает. Можете выйти на всеобщее обозрение, если вам так хочется». «С «Спасибо». На столике у Ирины лежал тот самый футляр для очков. Там действительно оказались очки. Она достала их, взяла с собой, выбралась в центральный проход и неторопливо пошла по нему. Дойдя до указанного места, она остановилась, развернулась лицом к депутатам и также неторопливо надела очки. «И стала еще в 10 раз прекраснее, чем прежде!» По залу заседаний пронесся шумный вздох, раздались потрясенные возгласы. Депутаты обалдело таращили глаза, некоторые вскакивали на ноги, кто-то разразился рыданиями. Васин сосед покраснел до цвета спелой клубники, судорожным движением забросил ногу на ногу и подался грудью вперед. Обстановка накалилась до предела. Сквозь стекла очков Ирина смотрела на депутатов вопросительно и строго, как пантера смотрит на свою добычу прямо перед нападением. Те, кто видел ее в этот момент, запомнили на всю жизнь. Она идеально подготовилась к своему выступлению. Обтягивающее платье нежно-сиреневого цвета, туфельки на высоких каблуках и очки. Она не пыталась демонстрировать какие-то изящные позы, а стояла почти по стойке смирно. Но производимое ею впечатление от этого нисколько не уменьшилось. Она была так прелестна, что это невозможно передать словами. Даже Вася, который, казалось, уже должен был бы привыкнуть к фокусам своей девушки, находился в полнейшем ступоре. Вдобавок он почувствовал, что фраза руководителя оппозиции «Вы хотите, чтобы все депутаты приветствовали вас вставанием?» оказалась пророческой, но приобрела совершенно другой смысл. Впрочем, подобную проблему явно испытывал не он один. В сложившейся ситуации относительное, очень относительное, конечно, спокойствие сохраняли только депутаты-женщины, правда, кое-кто из них так и позеленел от зависти, председатель, мужик с железной выдержкой, и присутствовавшие в зале журналисты. Они, разумеется, тоже прибалдели, но как люди закаленные и много повидавшие, не поддались всеобщему безумию и продолжали профессионально делать свою работу. Причем еще неизвестно, что их больше заинтересовало, сама Ирина или физиономия офигевших от ее выходки депутатов. «Господа, соблюдайте порядок», — строго скомандовал председатель. «Начинаем поименное голосование». «Ах да, голосование», — спохватился Вася. «Я совсем забыл про него. Что же теперь будет?» Все стихли, хотя чудовищное напряжение, как перед грозой, по-прежнему витало в воздухе. Председатель взял алфавитный список депутатов, несколько пронумерованных печатных листов формата А4, заполненных с обеих сторон, и назвал первую фамилию. «Авдеенко Николай Романович!» Это был сторонник Ирины. Он встал, поднял руку и с готовностью произнес. «За!» «Аксенов Валерий Павлович!» Со своего места поднялся один из представителей оппозиции, солидный толстый дядька лет 50. И тут случилось невероятное. Несколько секунд он молча открывал и закрывал рот, как будто разучился говорить, потом вскинул руку и тяжело через силу выдавил. «За!» В зале снова поднялся шум. «Да ты что, сдурел?» Взорвался руководитель оппозиции. «Подождите, не пишите его, он перепутал! Скажи, что ты перепутал, чудило!» Но Валерий Павлович молча плюхнулся обратно в кресло, достал платок и начал вытирать пот с лица. «Антипин Дмитрий Ильич!» Еще один оппозиционер встал, поднял руку и произнес страдальческим голосом, словно из него вышибали признание под пытками. «За!» и, обессилев, буквально рухнул обратно. «Вы что творите, идиоты?» Окончательно вышел из себя руководитель оппозиции. «Вы что, совсем ничего не соображаете?» Сторонники Ирины захохотали. Теперь им стало ясно, чем все кончится. Вася же, не отрывая взгляда от своей девушки, задал себе философский вопрос. «А как бы я сам проголосовал, если б я был одним из членов оппозиции?» И тут же на него ответил. «Естественно, за!» 3 часа подряд в зале заседаний продолжался ужасный, издевательски циничный разгром оппозиции. Один за другим ее представители поднимались со своих мест и краснея, бледнее и обливаясь холодным потом, как пацаны-старшеклассники, признавались в поддержке предложенной им кандидатуры премьер-министра. Правда, нельзя сказать, что все поголовно проголосовали «за». В оппозиционных рядах находились 9 депутатов-женщин, и им все-таки удалось проголосовать против. Но главная сенсация была еще впереди. Она неотвратимо надвигалась по мере того, как опрос депутатов приближался к букве «Я». И вот председатель дошел до этой буквы. «Яновский Владимир Федорович!» Со своего кресла поднялся руководитель оппозиции, высокий, мощный здоровяк с волевым героическим лицом. Однако сейчас лицо его выглядело так, словно у него началось раздвоение личности. Похоже, он жестоко боролся сам с собой, не зная, как проголосовать. Заметив его колебания, Ирина остановила на нем свой взгляд и аккуратно провела языком по губам. Беспристрастные журналистские видеокамеры также смотрели в основном на него. Он крепко зажмурился, открыл рот, поднял руку и хотел что-то произнести, но не смог. Потом снова открыл глаза, горько вздохнул, опять поднял руку и отсутствующим тоном, без эмоций, ответил. «За!» Сторонники Ирины заржали так, что чуть потолок не обрушился. У них был повод для веселья. К этому моменту их девушка набрала никак не меньше 4 голосов, а требовалось только 226. Голосование давно превратилось в чистую формальность. И, наконец, спикер добрался до самой последней фамилии в списке. Это была фамилия нашего героя. Яхонтов Василий Иванович! Эх, блин, так и не довелось мне стать решающим голосом на этих выборах. Все порешили задолго до меня. Ну да ладно. Вася выбрался из кресла, с улыбкой оглядел присутствующих, одним глазком подмигнул снимающим его журналистам, поднял вверх обе руки сразу и произнес «За!». Прогремели бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Голосование закончилось. Но, как оказалось, Ирина приберегла напоследок еще один номер. Она обвела весь зал тягучим медовым взглядом из-под лобья, подняла одну руку и медленно засунула средний палец в рот. Потом также медленно вытащила его обратно и продемонстрировала обалдевшим депутатам. Затем она сняла очки и неторопливой грациозной походкой вернулась на свое место. Это был день полного торжества красоты и гламура.